75. Как только Шарлотта Монтаги уехала, Скарлетт сразу выбежала из кухни и направилась в комнату миссис Фицпатрик. Ей было все равно, что она не послала за экономкой, а пошла сама. Скарлетт нужно было с кем-нибудь поговорить. Еще не дойдя до двери комнаты, она увидела, как оттуда показалась сама миссис Фиц. «Миссис О'Хара, вам следовало бы послать за мной?» — сказала негромким голосом миссис Фиц. «Я знаю, знаю, но это так долго. То, что я хочу вам сказать, ждать не может». Скарлетт была сильно взволнована. Холодный взгляд миссис Фицпатрик моментально ее остудил. «Придется подождать», — сказала она, «а то кухонная прислуга услышит все вами сказанное, а затем повторит, уже приукрасив. Пойдемте не спеша со мной». Скарлетт почувствовала себя послушной девочкой. Она делала, что ей говорили. Не дойдя до кухни, миссис Фицпатрик остановилась. Скарлетт остановилась вслед за ней. Она умирала от нетерпения, пока миссис Фиц рассказывала об усовершенствованиях, сделанных на кухне. «Широкая балюстрада, достаточно большая, чтобы на ней сидеть», — лениво подумала Скарлетт. Она стояла, выпрямившись, как миссис Фиц. Глаза ее смотрели на кухню и прислугу, которая всем своим видом показывала, что была погружена в дело. Миссис Фиц двигалась с величественным видом. Когда они зашли в дом, Скарлетт, не успев захлопнуть дверь, тут же принялась рассказывать. «Конечно, это смешно», — сказала Скарлетт, поделившись услышанным от миссис Монтегю. «Я ей так и сказала. Я ирландка, я не хочу, чтобы за мной ухаживали англичане». Скарлетт говорила очень быстро, и на ее лице выступил румянец. «Вы были совершенно правы, миссис О'Хара. Женщина, судя по ее же собственным словам, ничем не лучше, чем обыкновенный вор». Сила оценки, данной миссис Фицпатрик, заставила Скарлетт замолчать, и она не стала повторять, что ей ответила миссис Монтегю. «Ваше ирландское происхождение — одна из самых интригующих подробностей о вас. Полосатые гольфы и вареный картофель — один день, куропатки и шелка — другой. Все это пойдет на пользу вашей легенде. Напишите мне, когда решите». После того, как Колум услышал отчет Розалин Фицпатрик о том, что у Скарлетт побывала гостья, он пришел в ярость. «Как только могла Скарлетт на порог ее пустить?» — со злостью спросил он. Розалин попыталась его успокоить. «Ей одиноко, Колум. Мы с тобой заменяем ей друзей. Ребенок — это все для матери, но компании он ей не составит. Я начала подумывать, что интересное общение может пойти ей на пользу. И нам тоже, если задаться такой целью. Гостиница Кеннеди уже почти закончена. Скоро там начнут останавливаться различные мужчины. Что, кроме новых гостей, сможет лучше отвлечь внимание англичан? Я с первого же взгляда поняла, что представляет из себя эта Монтагю. Она из разряда равнодушных, расчетливых и жадных женщин. Помяни мое слово, первое, что она скажет Скарлетт, это подновить Биг Хаус и сменить мебель, и здесь она не упустит шанса набить свой кошелек. Но Скарлетт сможет все это себе позволить. И потянутся Балихару незнакомцы со всем своим бархатом, французскими платьями. Их будет так много, что мы со счета собьемся. Прелестной американской вдове уже проявляют интерес. Почему бы ей не подыскать себе мужа? Я думаю, лучше, чтобы она ездила к англичанам на их приемы, чем здесь за ней начнут ухлёстывать английские офицеры. Колум пообещал задаться целью. Он вышел из дома и прошел несколько миль, пытаясь решить, что будет лучше для Скарлетт, что будет лучше для братства и как это можно уравновесить. Последнее время он терзал себя, допуская из-за этого ошибки. Ему сообщили, что несколько мужчин нарушали свои обязательства перед финианским движением. 2 года хорошего урожая успокоили людей, а когда люди спокойны и довольны, рисковать становится гораздо опаснее. Финианцы, проникшие в ряды полиции, сообщали, что до них долетели слухи о том, что в братстве завелся доносчик. Подпольные группы постоянно подвергались опасности. Уже дважды из-за предательства восстание было сорвано. Но на сей раз все было разработано самым тщательным образом. Были предприняты все меры предосторожности. Теперь оно не могло сорваться. Оставалось совсем немного денег. Высший совет уже вынес решение подать сигнал к началу действий в ближайшую зиму, когда большая часть английской милиции будет находиться на лисьей охоте, вдалеке от своих гарнизонов. Теперь пришло сообщение, что необходимо отложить начало восстания до тех пор, пока предателя не обнаружат и не разоблачат. Ожидание угнетающе действовало на Колума. Когда наступил рассвет, Колум шел сквозь розовый туман по направлению к Бигхаусу. Он открыл ключом дверь и зашел в комнату Розалин. «Мне кажется, вы были правы», — сказал он ей. «Теперь я заслужил чашку чая». В тот же день миссис Фитцпатрик принесла Скарлетт извинения за то, что была слишком опрометчива, и посоветовала ей заняться с помощью Шарлотты Монтегю устройством светского образа жизни, на что Скарлетт ответила: «Я решила, что это глупая идея, я слишком занята». Когда Розалин рассказала об этом Колуму, тот залился смехом. Уходя из дома, миссис Фитц хлопнула дверью. Наступило время сбора урожая, а за ним и его праздник, затем золотая осень и пора листопада. Скарлетт радовалась обильному урожаю. Сентябрь был месяцем уплаты полугодовой ренты, и она знала, что наниматели заработают более чем достаточно. И все же это великая вещь — быть О'Хара. Когда Кэт исполнилось 2 года, Скарлетт устроила по этому поводу большой праздник. Все местные ребятишки до 10 лет собрались у нее в доме, чтобы поиграть друг с другом в большой пустой комнате на первом этаже, попробовать мороженое, может быть, первый раз в своей жизни, и покушать пирог с изюмом и смородиной, и крошечными подарками внутри. Каждый вернулся домой с блестящей монеткой в руке. Скарлетт позаботилась, чтобы дети разошлись по домам еще затемно. В день всех святых она была суеверна. После того, как дети ушли, она отвела Кэт спать. «Тебе понравился твой день рождения, дорогая?» Кэт сонливо улыбалась. «Да, бай-бай, мама». «Я знаю, что ты у меня ангел. Пора уже спать, иди сюда. Ложись, мамочки, на большую постель. Сегодня твой большой праздник». Не успела Скарлетт уложить Кэт, как та поднялась и села. «А где подарок для Кэт?» «Сейчас я тебе его принесу, дорогая». Скарлетт вытащила из коробки большую фарфоровую куклу. Кэт замотала головкой. «Другой». Затем она перевернулась на животик и заскользила вниз из-под пухового одеяла. Громко приземлившись на пол, она забралась под кровать, после чего выбралась оттуда с полосатой кошкой в руках. «Боже мой, Кэт, где ты ее нашла? Дай мне, пока она тебя не поцарапала». «А ты мне ее отдашь?» «Конечно, если ты захочешь, но это дворовая киска, моя крошка, она может не захотеть остаться в доме». «Она меня любит». Скарлетт сдалась. Кошка совсем не поцарапала Кэт, и Скарлетт успокоилась. «Ну что плохого она может сделать? Она уже брала с собой в постель 2. Возможно, придется спать среди блох, но день рождения есть день рождения». Кэт свернулась калачиком прямо на подушке. Неожиданно ее усталые глазки раскрылись. «Когда ей не принесет мне молока», — произнесла она, — «моя подружка может его пить». Зеленые глаза захлопнулись, и Кэт заснула. Энни негромко постучала и вошла с кружкой молока в руках. Когда она вернулась на кухню, то рассказала всем остальным про то, как миссис О'Хара смеялась, не переставая, а она ума не могла приложить, почему. Она услышала только, что госпожа упомянула что-то про кошек и молоко. «Если вы хотите знать, — сказала Мэри Морган, — то миссис О'Хара подумала, что гораздо лучше было бы дать ребенку какое-нибудь приличное христианское имя. Тогда святые могли бы ее оберегать. Три служанки и стрепуха перекрестились трижды. Услышав их разговор, миссис Фитц тоже перекрестилась и мысленно прочла молитву. Скоро Кэт станет слишком большой, чтобы находиться под непрестанной опекой. Люди боятся красивых детей, а когда люди чего-нибудь боятся, они пытаются это уничтожить. В это время в Баллихаре матери терли щетками своих детей в воде, настоянной в течение дня на корне дудника. Это считалось известным средством защиты от ведьм и злых духов. Скарлетт выезжала луну, когда послышались звуки охотничьего рожка и лай собак. Где-то неподалеку шла охота. Она предположила, что там мог быть и Ред. Она заставила луну перепрыгнуть через парочку канав и несколько изгородей, но это нельзя было сравнить с настоящей охотой. На следующий день она написала миссис Монтегю. Две недели спустя на дороге показались три тяжелые повозки. Мебель для комнат миссис Монтегю приехала. Сама миссис следовала за повозками в нарядной карете вместе со своей служанкой. Она дала указание, куда расставлять мебель, предназначенную для спальни и гостиной, затем пошла справиться о своей служанке, занимавшейся распаковыванием вещей. «Ну что ж, начнем», — сказала миссис Монтегю Скарлетт. «Я вообще могу здесь не находиться. Единственное, что мне позволяют делать, так это подписывать банковские чеки с безумными суммами», — жаловалась Скарлетт Окрас, любимой кошке Кэт. Такая кличка значила по-ирландски «голодная». Ее придумала стрепуха, когда была чем-то рассержена. Окрас игнорировала Скарлетт, но у той больше не было других собеседников. Шарлотта Монтегю и миссис Фитцпатрик редко интересовались ее мнением. В отличие от Скарлетт, они-то знали, каким должен быть Биг Хаус. Но Скарлетт и не проявляла особого интереса. Большую часть жизни здесь мысли о доме, в котором она жила, ее мало беспокоили. Она воспринимала дом как должное. Тара была тарой. Что принадлежало тетушке Питтипэт, принадлежало тетушке Питтипэт, хотя ей-то принадлежала половина дома. Лишь однажды Скарлетт не оставалась безучастной, когда Ред строила для нее дом. Тогда она приобрела самую дорогую, самую новую мебель и прочие украшения. Она была очень довольна, потому что это служило доказательством ее благосостояния. Что же касалось самого дома, то она толком-то его и не видела, как не видела толком и большого дома в Баллихаре. Что действительно имело для нее значение, так это земля, плодородная, дающая урожай, а также сам городок со своими рентами, услугами. Ни у кого, даже у Ретта, не было своего собственного городка. И, несмотря на это, Скарлетт прекрасно понимала, что если ты принимаешь приглашение, это значит, что, в свою очередь, должна послать ответное. А она не могла приглашать людей в дом, в котором обставлены мебелью лишь две комнаты. Скарлетт считала, что ей повезло, что Шарлотта взяла на себя миссию по переустройству ее дома. У нее оставалось время заниматься более интересными делами. Она казалась твердой по отношению к вещам, имевшим для нее значение. У Кэт должна быть своя комната, отдельная от няни. Сама Скарлетт будет вести собственную бухгалтерию и не станет передавать ее в ведение управляющих. Что же касается Шарлотты и миссис Фитц, то они помогут делать все, что им заблагорассудится. Расходы были просто умопомрачительны. Но Скарлетт согласилась дать Шарлотте полную свободу действий, и отступать было уже поздно. Кроме того, деньги для нее уже не играли той роли, как и раньше. Итак, Скарлетт нашла себе убежище в конторе по управлению делами имения, пока рабочие многие месяцы делали в доме все, что было для нее неведомым и стоило уйму денег.